Но прораб как-то странно мотнул головой, будто решил почесать подбородок плечом, но в последний момент передумал, взгляд его мигом затуманился, и он спросил в пустоту: «Да?» Помолчал несколько секунд, прислушиваясь к отдаленным крикам веселящейся толпы, причем выражение его лица менялось от напряженно внимательного к озабоченному, а потом ответил невидимому собеседнику, глядя сквозь Сварога: «Понял, все понял, немедленно приступаю». Его глаза вновь стали злыми и колючими, и он заорал на Сварога: «Дьявол! Господин И уже подлетает, а у нас еще ничего не готово! Ты, урод, хватай поднос и бегом к чертовой бане! Понял? Понял, спрашиваю, потом с тобой поговорим». И, не дожидаясь исполнения приказа, прораб унес куда-то вглубь ледяного городка. — Будет исполнено ваш блародь, — проводил его взглядом Сварог и подумал. — И за кого же он меня принял? За прислугу, что ли? А может, тогда и в самом деле взять этот поднос, ручь в конце концов не отвалится, его потаскавший, и походить себе, осмотреться. К тому же напиточек всегда под рукой. — Ну, а ежели кто другой пожелает причаститься, мы возражать не станем. Угостим, не изверишь мы какие-нибудь в конце от концов. Сварог, то ли под влиянием выпитого, то ли от того, что в кои-то веки не надо было немедленно бежать куда-то и кого-то крушить, спасая мир, пребывал в довольно-таки благодушном настроении. «Ну что ж вы не бежите с подносом к чертовой бане? Старший ведь приказал», — раздался рядом насмешливый голос. Новый собеседник, а точнее собеседница, во время общения Сварога с прорабом, подошла к столу, отделившись от танцующих на террасе и от своего момента куда-то улетучившегося партнера, и теперь возилась с сифоном и бокалом. «И взгляд у вас не лакейский», — добавила она. Сварог, не таясь, оглядел собеседницу. Молодая, но взгляд огромных зеленых глаз утомленный, причем не столько этим маскарадом, сколько самой жизнью. Темные волосы уложены в некое подобие короны, в локонах поблескивают светлячки, то ли бриллиантиков, то ли стразов. Крохотный кулончик на точеной шее. Черное простенькое платье без украшений и карнавальных прибамбасов, простенькое настолько, что... Вот представьте себе, небольшой такой прямоугольный кусок черной ткани, шириной примерно в метр, представили? Теперь сверните этот кусок кольцом, а края шейте, и засуньте в получившийся цилиндр по самой подмышке стройную молодую девицу. Что, получится? Правильно. Материи сия закроет тело от границы, проходящей примерно в 5 сантиметрах ниже впадинки между ключицами, до границы, проходящей примерно в 15 сантиметрах выше коленей, и сделает все остальное совершенно незащищенным от обстрела мужскими зажигательными взорами. Сварог глянул в сторону вальяжных. Четверо мужиков продолжали гутарить друг с другом возле срезанной колонны, но рыжая чертовка словно испарилась. — А почему мой взгляд должен быть лакейским? — с осторожностью спросил Сварог, вежливо отнимая у собеседницы и сифон, и бокал. — Не по-халдейски, отнимая зело галантно. Нажал на рычажок сифона, и из носика с шумом вырвался пенистый поток, быстро наполнив сосуд. Судя по простоте и скромности, платьишко на собеседнице стоило сумасшедших денег, если только, опять же, в этом мире не ввели полный окончательный коммунизм, а, судя по плотности облегания платьем тела, мамзель не имела ни малейших представлений о таком понятии, как лифчик. Впрочем, ей это не требовалось. «Лакейский взгляд», — она пожала обнаженными плечиками, — «для маскировки, для чего же еще? Раз уж вы нарядились в камзол, бриджи и сапоги. Правда, вот с цветами дали промашку. Наверное, не захотели отказаться от любимых алого и серого». И заговорщически подмигнула Сварогу. «Колдунья! Черт подрал этот детектор магии! Опять сплошные нули на выходе. Вы похожи на лакея, так же, как я на Она вдруг запнулась. — На кого я не могу быть похожей? — На портового грузчика, — подсказал Сварог и подумал. — А есть ли здесь порты? Порты, оказывается, были, потому как собеседница радостно рассмеялся. — О, точно! Она взяла бокал, внимательно вгляделась, прищурив один глаз, немного полюбовалась поднимающимися кверху пузырьками и выплеснула содержимое на землю. Кошачья моча, причем моча кота, страдающего диабетом. В смысле, и сладкое пойло надоело, хочется нормальной выпивки. А знаете, она стрельнула зелеными молниями из-под век. Почему даже игристые вина сегодня не в бутылках, а закачаны под давлением в эти идиотские кувшины? Сварог покачал головой. Вот чего он никак не мог знать. — Нынче же модно демонстрировать свою равноудаленность, — сказала барышня. — Вот хозяин и показывает, что для него нет излюбленных торговых марок. Вообще никаких торговых марок нет, а, стало быть, все в равном положении. Только я всегда боюсь подобной нарочитости и показухи.